«Странно», — подумал Рикмен, — «очень странно. Мы только что получили результаты анализов следов крови на одежде жертвы», — сказал Хинчлиф. «Ну и?» Рикмен посмотрел на Мэйли, но тот хранил молчание. Очевидно, говорить собирался Хинчлиф. «Это не кровь жертвы. Информации по этому образцу нет в полицейской базе данных ДНК. Черт!» Рикмен устало потер ладонями лицо. «Мы преследуем неизвестного, напавшего на неизвестную», — сказал он. «Это не лучшим образом повлияет на боевой дух личного состава. Это еще не все», — сказал Хинчлиф вкрадчиво. Но Рикмен услышал в его голосе нотки гнева и удивленно поднял глаза. Хинчлиф кивнул Мэйли. «Как вы знаете», — начал Мэйли, — «мы регулярно прогоняем образцы ДНК через антивирусную базу данных на случай выявления заражения». Рикмен внимательно смотрел на него, почувствовав взгляд Хинчлифа, повернулся к нему, но тот сидел с каменным выражением лица. «Криминалисты получили точное соответствие, инспектор. С твоим ДНК-профилем, Джефф». В голосе Мэйли прозвучало горькое сожаление. Рикмен продолжал смотреть на старшего инспектора. «Идеальное совпадение», — сказал Хинчлиф. «Это какая-то ошибка?» Рикмен прокрутил в голове события и свои действия за последние 24 часа, отчаянно пытаясь понять, где он допустил нарушение. «Никаких ошибок». Мэйли заговорил громче. «Мы подумали, может, ты, когда осматривал место преступления, случайно оставил эту улику?» «Я лично проверил журнал регистрации», — сказал Хинчлиф, кладя на стол две прошитые тетради. «Запись о том, что ты побывал хотя бы где-либо поблизости, отсутствует. У тебя же как-никак репутация, инспектор. Ты, как положено, дал возможность криминалистам выполнить работу без своего вмешательства». «Все верно», — подтвердил Рикмен спокойным голосом, хотя чувствовал себя припаршиво. «Меня там не было. Ни вчера, ни когда-нибудь еще». «Тогда каким образом твоя кровь попала на одежду жертвы?» «Понятия не имею». Рикмен лихорадочно соображал. «Что, черт возьми, происходит?» Внезапные воспоминания. Старая церковь, запах ладана, кровавое жертвоприношение. «Несколько дней назад я сдавал кровь», — сказал он, стараясь подавить нотки безысходности в голосе. «Возможно...» «Ты предполагаешь, тебя подставляют, инспектор?» Хинчлиф не скрывал скепсиса. Рикмен ответил ему злым пристальным взглядом. «Ты можешь это как-то объяснить?» — требовательно спросил Хинчлиф. «Последние полгода ты работал на операции «Безопасные улицы», и что же, ты полагаешь, что один из несовершеннолетних разбойников решил тебе отомстить?» Все пришедшие Рикмену в голову объяснения еще больше усугубили бы его вину, поэтому он не сказал ничего. «Отправляйся домой», — приказал Хинчлиф. «Вы временно отстраняете меня?» — задал вопрос Рикмен. «Мы можем обойтись без ненужной огласки», — ответил Хинчлиф. «У тебя серьезно болен брат». «Как быстро разносятся новости», — прокомментировал Рикмен, не в силах скрыть горечи в голосе. Хинчлиф поднял бровь. «Это полицейский участок. Сделать личный звонок отсюда все равно, что разместить его содержание на сайте в интернете. Через считанное время все, кому не лень, будут обсуждать и высказывать свое мнение. Поскольку пресса проявляет к делу повышенный интерес, ты вынужден будешь проводить время со своим братом. Я лично возьму на себя управление и контроль на период твоего отпуска. А все-таки проверьте сданную кровь. Вдруг что-то пропало», — попросил Рикмен. Терпение Хинчлифа иссякло, он встал. «Я расследую это событие так же тщательно, как я проверяю каждую версию следствия», — сказал он.